Глава 15. Здание штаб-квартиры Ассоциации тенниса было битком набито народом. Тут или на раздутый штат перекладывателей бумажек грешить, или на экстренный сбор представителей ассоциации из всех провинций. Форматом мероприятия был выбран фуршет. И в бальный зал, как я про себя окрестил это украшенное кумачом и оснащенное панорамными окнами, поблескивающее позолотой исполинское помещение окрестил. Поместились сильно не все. Придется львиной доле важных дядек сидеть в своих кабинетах и слоняться по коридорам, занимаясь непонятно чем. Ох уж этот большой спорт. Чествуют сегодня не только меня. Пэн Шуай, 28-летняя теннисистка из Сентана, выиграла золото в парном женском разряде. Прозвучит жутко нескромно. Но нужно смотреть правде в глаза. Девушки почти отвешивали по остаточному принципу. Именно поэтому я и старался держаться поближе к ней, чтобы внимание важных шишек распределялось справедливее. А Пэн Шуай не обижалась на то, что я украл ее праздник. Не будь меня, чествовать бы пришлось единственную победительницу. Впрочем, Пэн Шуай недовольной не выглядела, жизнерадостно общаясь со мной, дружелюбно улыбающимся, неведомым образом затесавшимся на прием Хуэем-старшим. Он финал из вип-ложи наблюдал. И всеми желающими, и налегая на богатый ассортимент представленных на фуршете морепродуктов. Поначалу я старался не отставать, но где-то к исходу половины килограмма деликатесов нарвался на дружеский совет тренера Ло жрать поменьше. Завтра предстоит трудный день. — Почему трудный? — опешил предвкушающий заслуженные выходные я. В этот момент, не дав тренеру ответить, фоновая музыка стихла. И взгляды окружающих устремились на имеющиеся у правой стены возвышение, сцену, куда под аплодисменты выбрался сам глава ассоциации. «Сегодня великий день!» — многообещающе начал он. «Сегодня Китайская Народная Республика показала всему миру, что эти земли способны взращивать теннисистов мирового уровня!» Аплодисменты, и Фейго подтолкнул нас с Пен в сторону сцены. «Сегодня наши победители, Ван Ван и Пэн Шуай, доказали всему миру, что китайская школа большого тенниса лучшая в мире!» Это дяденька погорячился, но в такой великий момент простительно. «Прошу вас!» — махнул он нам рукой. К этому моменту мы уже были около сцены, и я, не забыв предложить даме руку, на которую она охотно оперлась, шагнул на возвышение, втянув за собой Пэн Шуай. «Как глава Китайской ассоциации большого тенниса, я горжусь такими замечательными спортсменами, как вы!» — отвесил нам на двоих щедрый глава. «Особенно таким удивительным молодым человеком, как Ван Ван!» — протиснулся между мной и девушкой, почти незаметно для окружающих, потому что Пэн Шуай, будучи опытной участницей подобных мероприятий, считала невербальный посыл и сделала шажок назад и в сторону, отпустив мою руку. Оттерев ее плечом на задний план. «Меньше чем за 3 месяца наш герой прошел путь, на преодоление которого другим понадобились годы. Из деревни, где даже не было корта, до 4-кратного золотого медалиста азиатских игр и победителя China Open». Народ захлопал, я со скромной улыбкой отвесил благодарный поклон. «Если бы минувшей весной мне сказали, что произойдет что-то подобное, я бы решил, что передо мной сумасшедший!» — усилил глава, вызвав у публики приступ смеха. «Ассоциация, как и вся Китайская Народная Республика, ценит своих лучших сынов, и я с гордостью вручаю тебе ключи от твоей собственной квартиры в Пекине!» «Во, вот теперь верю, что у нас тут коммунизм! Ой, я же даже не помню, как этого мужика зовут!» «Огромное спасибо, многоуважаемый господин глава!» Фух, выкрутился. С поклоном приняв ключи, конверт, в котором прощупывалась ключ-карта, я пожал начальнику руку, постоял пару секунд так, чтобы журналисты успели сделать фотографии, и подошел к микрофону. «Сегодня самый счастливый день моей жизни!» Глава ассоциации улыбнулся, поняв, что я начал свое обращение в заданном им стиле. А я ведь даже и не вру. Ощущение такое, словно в спину дует теплый попутный ветер, а от острых приступов эйфории я едва сдерживаюсь, чтобы не пуститься в пляс. От всего сердца я благодарю тех, без чего усердного труда я бы ничего не достиг. Принялся я врать, зато от всей души. Мою семью, моего многоуважаемого тренера Ло Канга, благодаря мудрости и опыту которого я многому научился. Мою спарринг-партнершу Шужу, благодаря которой мои навыки игры вышли на новый уровень. И от всей души благодарю Университет Цинхуа и Китайскую ассоциацию большого тенниса. Клянусь, что приложу все силы, чтобы и дальше оправдывать высокий статус ее члена. Прежде чем я решил, кого бы еще поблагодарить, микрофон отжал глава. От лица ассоциации? Нет, от лица всего Китая я желаю Ван Вану удачи на завтрашнем турнире. Удачи! Покажи им! Кому? Где? А теперь предлагаю отпустить нашего победителя. Ему нужно как следует выспаться. Переждав одобрительный гул, решил выставить меня нафиг с фуршета, уважаемый начальник. А я и не против. Морепродукты, падкие на халяву соотечественники, успели изрядно проредить, а от взаимных поклонов с важными шишками я успел устать. А теперь, получается, на шумной гулянке в камерной обстановке, важные компоненты которой, конечно же, является Катя, можно ставить крест. Завтрашний турнир — это не что иное, как Шанхай Rolex Masters. Состав участников, которого почти полностью идентичен China Open. Те же Джокович, Федерер, Феррер, Цилик и даже Энди Мюррей. «Слушай, не переживай ты так», — считал сквозь вежливую протокольную улыбку гамму эмоций на моем лице тренер Ло. «Все понимают. Новичкам везет. И столкнись ты с Джоковичем». «Ты что, собака, все еще меня не веришь?» «Тебе бы пришлось долго играть в турнирах второго эшелона, нарабатывая репутацию и опыт. Я видел сетку. Если дотянешь до полуфинала, столкнешься с Джоковичем. К счастью, после такой победы твоему поражению никто не удивится. И ты спокойно продолжишь играть на высоком уровне. По крайней мере, если не вылетишь в первом раунде с 3-4 турниров подряд. Мой отец с таким же видом убеждал меня, что карьера фермера — лучшее, что может со мной случиться». Скривившись, перебил я его. К этому моменту мы уже успели покинуть здание ассоциации и через парковку направиться к Хавалю. «В самом деле, зачем ты все это говоришь, Ло?» — встал на мою сторону Фейго. «Какое, к черту, везение, если пацан на твоих глазах жил и рвал?» «Ты что, собрался учить меня теннису?» — возмутился Ло Канг. «Просто никто не принимал Вана всерьез. Никто не готовился. Спорим, ты даже не видел их насмешливое высказывание перед игрой? Мальчик силен, но я преподам ему хороший урок». Передразнил кого-то, и мы погрузились в машину. «Теперь все будет по-другому!» Мощно хлопнув дверью от избытка эмоций, зловеще пообещал тренер Ло. «За то время, пока Ван жрал моллюсков, тренерские штабы всех тяжеловесов по секунде разбирали все его игры. Шанхаю все будут готовы, особенно шотландец, которого ты сегодня победил. Он, между прочим, твой первый соперник, и точно не захочет дарить тебе вторую победу подряд». «А он не англичанин?» — удивился я, благополучно пропустив зудение мимо ушей. «Назвать шотландца англичанином — это оскорбление», — поделился со мной мудростью Ло Канг. «Сорта островных ляуваев!» — отмахнулся я. «А куда мы едем?» — заметил непривычный маршрут. «Квартиру смотреть», — ответил Фейго. «Хорошая идея». Одобрил я и полез за смартфоном, чтобы через приложение заказать Кате цветы с извинительной запиской. Я же ее приглашал победу отметить, но не судьба. «Ты даже не представляешь, сколько ты значишь для дармоедов из ассоциации», — продолжил нервно вещать тренер Ло. «Настолько громкий успех заставит партию выделить ассоциации больше денег. Всех сейчас беспокоит только один вопрос. Насколько больше?» «Ответ появится после Rolex Masters, когда станет ясно, повезло ли тебе или ты действительно заслуживаешь места среди лучших». «Да хватит нагнетать!» — поморщился я. «Я прекрасно осознаю значимость и все такое. Помните, мы с вами договаривались не убивать во мне интерес к игре в теннис? Вон Ли со своим отцом на фуршете остались», — указал рукой назад. «Связи налаживать. и это мне очень нравится. Чем меньше с разного рода деятелем я общаюсь, тем мне спокойнее и веселее живется. А как давно вы узнали про Шанхай? Около 3 часов назад, буркнул Локанг. Спасибо, что не стали портить мне праздник столько, сколько смогли, вздохнул я, поняв мотивацию тренера таить все до последнего момента. Заботиться обо мне. Спасибо, что не забываешь Жу. Воспользовавшись паузой, поблагодарил Фейго. Ее мечта очень важна для нее. Да ладно тебе, отмахнулся я. Тоже мне услуга. Просто она тебя сожрет, если ты про нее забудешь, заржал тренер Ло. Жилой комплекс, состоящий из десятка окруженных забором и имеющих на своей территории сад и полный спектр магазинов и инфраструктуры, многоэтажек категории небоскреб-недоросток, без всякого сомнения являлся элитным. На въезде нас целых 3 минуты муружили полицейские, охраняющие ценных жильцов. Когда формальности были улажены, мы по симпатичной, украшенной подсвеченными по случаю близящегося к ночи времени пальмами дороги добрались до здания номер 3, въехав на его подземную парковку. Тут тоже не обошлось без внимания к нашим документам со стороны, на этот раз охраны. «Да, хоромы-то тесные», — процитировал я Ивана Васильевича из советского фильма. «Поразительно, как быстро ты зажирался», — осудил меня тренер Ло, который фильма не видел. «Это была ирония», — просветил я его. «Так-то просто офигеть, как круто! Смотрите, товарищи! Мы...» Я, тренер Ло и парочка телохранителей вернулись в прихожую. «Здесь у нас кухня, оборудованная по последнему слову техники. Обратим внимание на топовый комплект для сувида. Кто-то хорошо сделал свою работу». «А как иначе, если ты победитель?» — хмыкнул Локанг. «За кухней-столовой у нас коридорчик с 2 спальнями. В каждую из них я планирую поселить по женщине, так же, как и в оставшуюся незанятой спальню справа от кухни-столовой. Гостиная таким образом будет использоваться для общих собраний с гаремом, а моя личная спальня будет для дам запретной зоной». «Ты в таком серпентарии через неделю с ума сойдешь», — заржал Локанг. «Средство для украшения гарема проверено тысячелетиями», — улыбнулся ему я. «Просто нужен евнух, который будет за ним присматривать. Его я поселю в кладовке». «Кстати», — обернувшись к парочке телохранителей, спросил, — «Канглау, хочешь стать моим доверенным евнухом? 3000 американских юаней в месяц зарплата». «Мои яйца стоят намного дороже», — заявил младший телохранитель. 5000? — заинтересовался. «Даже за 5 миллиардов не соглашусь. Конфуций мог бы гордиться всеми нами», — умилился я. «Прошло всего 1000000 лет». И значимость собственных яиц наконец-то стала достаточно очевидной, чтобы не разменивать их на карьеру евнуха. «Просто ты на императора не тянешь», — подколол меня Фейго. «Или спросил не того человека», — прищурился я на него. Тренер Ло громогласно заржал, следом заржали мы, и на этом я решил закончить знакомство с подаренной мне Поднебесной здоровенной квартирой в одной из высоток в центре Пекина. Здесь просторно, светло, из половины окон видна столица, а еще совершенно нет мебели, только кухонная утварь. Вывод: здесь мне жить будет одиноко и неудобно, поэтому я останусь в общаге, а сюда заселю прадеда и бабушку, как только они вернутся из круиза. Этим шагом я подведу черту под первой фазой моих спортивных успехов, а справедливость в отношении старших членов рода Ван будет восстановлена. Заодно мама вздохнет полной грудью. Ее бабушка Кинглинг авторитетом очень давно так придавила, что маму не видно и не слышно. Давайте возвращаться домой. На кампус-то есть. Мы заперли дверь, спустились в лифте на подземную парковку и погрузились в Хаваль, где я продолжил размышлять вслух. Так-то было бы неплохо переправить в столицу сестренок, но это значит, что им придется перевестись в столичную школу. Разница в уровне образования будет настолько чудовищной, что бедняжкам придется днями напролет заниматься с репетиторами. Выдержат ли мои сестренки такую нагрузку? Ну, разумеется, нет. В какой-то момент они неизбежно заработают нервный срыв и могут выкинуть что-нибудь очень для нас всех неприятное. Блог на 70 миллионов подписчиков дает им такую возможность. И органично нарисовавшийся у сестренок пару недель назад куратор от партии не помешает. Видео-то загрузить можно в любой момент, а то, что попало в сеть, надежно удалить уже невозможно. Однако и в деревне им ловить нечего. Да, контент про деревенский быт у них на канале смотрят лучше всего. Но при наличии возможности доучиться в школе получше, не воспользоваться ею значит упустить шанс на поступление в нормальный университет. Буду честен, Цинхуа или Пекинский им светит только за успехи в блогинге. Но прозябать в деревне Цзинь и Дангмэй не стоит, потому что, как и в первом сценарии, они могут чего-нибудь выкинуть чисто от скуки. Например, сбежать в пресловутый город. Лучше переправить их туда под присмотром бабушки Джи. Мама из деревни не уедет из-за отца, который, в свою очередь, не уедет, потому что просто любит свою крестьянскую жизнь. «Сложно», — оценил выкладки тренер Ло. «Интересно». С улыбкой поправил я его. «Мне ведь предстоит убедить всех вышеперечисленных людей поступить так, как решил я». Хохотнув, Ло Канг иронично поддакнул. «Да, это тебе нечаянно опен выиграть. Задача совсем другого уровня», — покивал Фейго. «Поэтому я бы хотел поручить часть общения с родными самому авторитетному человеку из доступных мне», — заявил я. «Я готов», — скромно вызвался Фейго. «Поможете, уважаемый тренер Ло?» — проигнорировал я его. «Ха!» — гоготнул тот на телохранителя и ответил. «Поручать что-то мне». Взрослому человеку, кандидату наук и заслуженному тренеру славного университета Цинхуа, ты не имеешь права. А наглость твоя в этом случае не имеет никакой силы. Тогда просьба? Предложил я. Принято. Важно кивнул Ло Канг. А говорить с семьей лучше всего очно. Подсуетился я. Пока бабушки Кинг Линг с ними нет. Это сильно упростит переговорный процесс. Давайте после Шанхая меня в деревню свозим. Хотя бы на денек. Страшно по ним всем соскучился. Если выиграешь, я внесу в расписание несколько тренировок в условиях влажного климата. Не стал ставить палки в колеса тренер. А чего ему? Вместе же по социальной лестнице возносимся. И старина Ло Канг на моих плечах уже въехал на верхние строчки вымышленного рейтинга самых авторитетных тренеров по теннису в Поднебесной. Это если деньги не считать. В этом смысле я натуральная золотая антилопа, и тренеру достаточно просто идти следом, складывая юани в карман. «Значит, билеты в бизнес-класс за счет ассоциации?» — хлопнул я в ладоши. «И даже вертолет от аэропорта до деревни!» — фыркнул Ло Канг, достав телефон. «Если выиграешь, тебе, как главному теннисисту Китая, будет предоставлено все самое лучшее». «Только ты ошибся!» «Одного дня тебе не хватит, потому что каждый чиновник Сычуани постарается выжать своего героя насухо во имя карьеры». «И вправду», — вздохнул я, — «без мероприятий не обойтись. Ладно, мне нравится, когда меня хвалят и награждают по телеку, но провести дома я хочу не меньше суток. В баню сходим». Я потянулся, мечтательно сощурив глаза. «Вам же оплатят билеты и командировку?» Вспомнил про телохранителей. «Эконом-класс!» — кивнул Фейго. У меня зазвонил телефон. «Кто там?» — полюбопытствовал Ло Канг. «Чэнь Хуасянь!» — ответил я. «Бывший заместитель, а теперь, собственно, директор по организации и контролю качества образования Сычуани. Полагаю, решил пригласить меня в родную провинцию». «Да, многоуважаемый директор Чэнь!»